И уйдет он от меня, как бы утешенный, а на завтра вдруг опять приходит, злобный, бледный, говорит насмешливо: «Каждый раз, как вхожу к вам, вы смотрите с таким любопытством, опять, дескать, не объявил. Подождите, не презирайте очень. Не так ведь оно легко сделать, как вам кажется. Я, может быть, еще и не сделаю вовсе. Не пойдете же вы на меня доносить тогда, а?» А я, бывало, не только что смотреть с любопытством неразумным, я и взглянуть-то на него боялся. Измучен был я до болезни, и душа моя была полна слез. Ночной даже сон потерял. Я сейчас, продолжает, от жены. Понимаете ли вы, что такое жена? Детки, когда я уходил, прокричали мне: «Прощайте, папа, приходите скорее с нами детское чтение читать». Нет, вы этого не понимаете. Чужая беда не дает ума. Сам засверкал глазами, губы запрыгали. Вдруг стукнул о стол кулаком, так что вещи на столе вспрыгнули. Такой мягкий человек, в первый раз с ним случилось. «Да нужно ли?» — воскликнул он. «Да надо ли? Ведь никто осужден не был, никого в каторгу из-за меня не сослали, слуга от болезни помер. А за кровь пролиянную я мучениями был наказан. Да и не поверят мне вовсе, никаким доказательствам моим не поверят. Надо ли объявлять? Надо ли? За кровь пролитую я всю жизнь готов еще мучиться, только чтобы жену и детей не поразить. Будет ли справедливо их погубить с собою? Не ошибаемся ли мы? Где тут правда? Да и познают ли правду эту люди? Оценят ли? Почтут ли ее?» Господи, мыслю про себя, о почтении людей думает в такую минуту. И до того жалко мне стало его тогда, что, кажись, сам бы разделил его участь, лишь бы облегчить его. Вижу, он как исступленный. Ужаснулся я, поняв уже не умом одним, а живою душой, чего стоит такая решимость. «Решайте же судьбу!» — воскликнул опять. «Идите и объявите!» — прошептал я ему. Голоса во мне не хватило, но прошептал я твердо. Взял я тут со стола Евангелие, русский перевод, и показал ему от Иоанна, глава 12, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Я этот стих только что прочел пред его приходом. Прочел он. «Правда», — говорит, но усмехнулся горько. «Да в этих книгах», — говорит, помолчав, «ужас, что такое встретишь. Под нос-то их легко совать. И кто это их писал? Неужели люди?» «Дух Святый писал», — говорю. «Болтать-то вам легко», — усмехнулся он еще, но уже почти ненавистно. Взял я книгу опять, развернул в другом месте и показал ему. «К евреям», глава 10, стих 31. Прочел он. «Страшно впасть в руки Бога Живаго». Прочел он, да так и отбросил книгу. Задрожал весь даже. «Страшный стих, — говорит, — нечего сказать. Подобрали». Встал со стула. «Ну, — говорит, — прощайте, может, больше и не приду. В раю увидимся. Значит, 14 лет. как уже впал я в руки бога Живаго. Вот как эти 14 лет, стало быть, называются. Завтра попрошу эти руки, чтобы меня отпустили. Хотел было я обнять и облобызать его, да не посмел. Искривленно так лицо у него было, и смотрел тяжело. Вышел он. Господи, подумал я, куда пошел человек? Бросился я тут на колени пред иконой и заплакал о нем, Пресвятой Богородице, скорой заступнице и помощнице.